Владимир Владимирович Маяковский, 1893-1930 годы, хорошо знал и любил Москву, в шутку называл себя вдумчивым пешеходом. Свыше 200 упоминаний о Москве содержится в его стихах и поэмах. Многие произведения Маяковского впервые были напечатаны именно в Москве. Здесь были впервые поставлены почти все его пьесы. На площади, носящей с 1935 года имя Маяковского, находится здание всемирно известного концертного зала имени Чайковского, на месте которого до 1931 года находился театр имени Мейерхольда. Старое театральное здание встроено в современный концертный зал. На сцене этого театра увидели свет рампы в 1921 году «Мистерия Буф», в 1929 году «Клоп» и в 1930 году «Баня». И сегодня пьесы Маяковского в репертуаре многих московских театров, в Театре Сатиры, находящемся на этой же площади, с неизменным успехом идет «Клоп». В 1958 году в центре площади был открыт памятник поэту. Агитатор, горлан, главарь, широкоплечий в распахнутом пиджаке с записной книжкой в левой руке, как бы готовится читать стихи. Авторы памятника — скульптор Кибальников, архитектор Гришин. Площадь Маяковского пересекает улицы Горького. В этом описании мы можем угадать черты старой Тверской до реконструкции. Вьется улица змея, дома вдоль змеи, улица моя, дома мои. Пыль взбили шиной губатой, в моем автомобиле мои депутаты, в красное здание на заседание. Первый адрес поэта в Москве — Спиридоньевский переулок, дом 12/9. Переулок выходит на улицу Малая Бронная. В автобиографии поэт отмечает: «Москва. Сняли квартиру на Бронной». Квартирка состояла из трех комнатушек и находилась в трехэтажном доме, выстроенном в узком дворе колодце. Здесь в 1906 году началась московская жизнь поэта. «Москва белокаменная, Москва камнекрасная, всегда была мне мила и прекрасна». Так напишет впоследствии о любимом городе Владимир Маяковский. В 1911-1914 годах он занимался в училище живописи, ваяния и зодчества, а после Октябрьской революции выступал в этом здании перед студентами в Хутемаса, улица Кирова, 21. В первые послереволюционные годы, в пору напряженных творческих исканий, литераторы группировались вокруг ярких, талантливых, незаурядных фигур, среди которых особенно выделялась фигура Маяковского. С ним была связана деятельность художественно-поэтической мастерской «Роста» Российского телеграфного агентства, где труд художников и поэтов был коллективным. Вдохновенно и быстро делали плакаты, которыми откликались на злободневные события. Плакаты «Роста» расклеивали в витринах магазинов и на стенах зданий, преимущественно в центре города. Мастерская располагалась в шестиэтажном доме 16 по Малой Лубянке на четвертом этаже. Он возвышается между Малой Лубянкой, улицей Мархлевского, по улице Мархлевского числится под номером 11, и Сретенским переулком, приметный и сейчас, а в ту пору царивший над малоэтажной застройкой. Вместе с художниками Черемных и Малютиным Маяковский работал здесь с октября 1919 года по февраль 1922 года. Об этом времени поэт писал: «Вспоминаю, отдыхов не было, работали в огромной, нетопленной, сводящей морозом, впоследствии выедающей глаза дымом буржуйки, мастерской роста. В агитационных стихах, помещенных на плакатах, поэт следовал традициям частушки, песни и раешника. Всего было выпущено 1600 плакатов. Маяковский создал из них свыше 500, а написал тексты к 800. Тексты вошли в полное собрание сочинений поэта. Многие из стихов стали крылатыми. Далеко не все уже помнят, что другое примечательное здание «Цирк» на Цветном бульваре было местом, где поставили пьесу Маяковского «Мистерия Буф». Поэт отмечал: 1918 год. РСФСР не до искусства, а мне именно до него. 15 октября 1918 года. Окончил «Мистерию Буф», читал, говорят, много. Именно эту пьесу, которую так высоко оценил нарком просвещения Луначарский, единственной пьесой, которая задумана под влиянием нашей революции, поэтому носит на себе ее печать, задорную, дерзкую, мажорную, вызывающую, является «Мистерия Буф», решили поставить перед делегатами Третьего конгресса Коминтерна в июне 1921 года. Для грандиозной постановки, которая была задумана, понадобились пышные декорации, просторные помещения, где бы можно было их разместить. С этой целью и избрали арену московского цирка. В центре арены расположили макет земного шара, опоясанный канатами Широт и Долгот. Спектакль шел на немецком языке. Он был рабочим языком Коминтерна. Переводчица пьесы, студентка медицинского факультета Рита Райт, вспоминает: спектакль шел в море разноцветных огней, заливавших арену то синей морской волной, то алым адским пламенем. Финальное действие развернулось в победный марш нечистых и парад всех участников спектакля под гром интернационала, подхваченного всей многоязыкой аудитории. Маяковского долго вызывали. Наконец он вышел на середину арены с какой-то совершенно несвойственной ему неловкостью, сдернул кепку и поклонился представителям всего земного шара, о судьбе которого он только что рассказал. 22 января 1924 года Маяковский присутствовал на заседании 11-го Всероссийского съезда Советов в Большом театре, на котором Калинин объявил о смерти Владимира Ильича Ленина. Здесь 21 января 1930 года на траурном вечере памяти Ленина Маяковский выступил с чтением последней части поэмы «Владимир Ильич Ленин». В зале Большого театра происходили события, описанные в третьей части поэмы. «Кресло за креслом, ряд в ряд, это сталь, железо это, вваливалось 21 января в пятиэтажное здание съезда Советов». Владимир Маяковский знал, что лучший памятник героям революции и ее вождю – новая жизнь, воплотившая их идеалы. 21 октября 1924 года Маяковский выступил в Красном зале МК ВКПБ, Пушкинская улица, 15А, с чтением поэмы Владимир Ильич Ленин. А через три года – 18 октября 1927 года здесь же прочел перед партактивом поэму «Хорошо». Здесь, на Пушкинской улице, 15А, в 1922 году возникло одно из первых советских издательств «Московский рабочий». Оно было основано как партийно-кооперативное издательство. В числе пайщиков были МК партии, Моссовет и партийная организация Москвы. С апреля 1922 года пайщиком состоял Владимир Ильич Ленин. По сей день особое место среди литературы, выпускаемой издательством, занимают книги, рассказывающие о связи Ленина с Москвой. Книги этого издательства посвящены истории жизни и деятельности Московской партийной организации, вопросам культуры и истории города и Подмосковья. Приметы новой жизни ассоциировались в представлении Маяковского с образом новой советской Москвы. Однако в начале 1920-х годов облик города менялся медленно. Современник Маяковского Шкловский в воспоминаниях о Маяковском писал: «Москва тогда была совсем другая, и гремела она булыжными мостовыми. Москва тогда была вся серая и черная. Летом никто не переодевался в белое. Улицы давились церквями и домами, внезапно выбегающими за линию тротуара. На новой площади громыхал трамвай по булыжной мостовой у стены Китай-города. Маяковский жил в бывшем Лубянском проезде, это дом 3/6, по современному проезду Серова, где сейчас располагается Государственный музей Маяковского. «Живу в домах Стахеева я, теперь в СНХ». Отсюда часто поэт отправлялся в редакцию на Страстную, Пушкинская площадь. «Люблю Кузнецкий, простите грешного, потом Петровку, потом Столешников. По ним в году раз 100 или 200 я хожу из известий и в известие». Огромный город, хорошо знакомый поэту, был тесно связан с его творчеством. В доме в Лубянском проезде находилась комнатенка-лодочка, рабочий кабинет поэта, в котором были созданы поэмы «Хорошо», «Про это» и другие произведения. А напротив, в доме первом в Малом Черкасском переулке, располагалась редакция газеты «Комсомольская правда», в которой он сотрудничал. По другую сторону Лубянского проезда, Политехнический музей, новая площадь 3/4, место его частых выступлений. Участвуя в жизни города, он становился свидетелем того, как новое в людях роится, вторая Москва вскипает и строится. Произведение Маяковского – это как бы пароль, с которым мы входим в трудный и радостный мир Москвы 1920-х годов. Это мир напряженного труда, создания новых нравственных ценностей, поэтических поисков, диспутов, вдохновенного творчества. В центре города немало также памятных мест, связанных с творческой деятельностью Александра Александровича Блока, 1880-1921 годы. Предреволюционная пора – время напряженных поисков многих писателей. Для Александра Блока она характеризуется обращением к теме Родины, которая глубоко пронизывает и гражданскую, и любовную лирику. В предисловии к сборнику «Земля в цвету» поэт отмечал: «Они в избах моей родины, яркие очи моей спутницы». В письме Станиславскому поэт так определил место стихов о России в своем творчестве: «Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь. Все ярче сознаю, что это первейший вопрос, самый жизненный, самый реальный. К нему-то я подхожу давно, с начала своей сознательной жизни. Ведь здесь жизнь или смерть, счастье или погибель». Со Станиславским Блока связывала большая совместная творческая работа по постановке на сцене художественного театра блоковской пьесы «Роза и крест». Двухэтажный дом 4 в каретном ряду с мезонином, 6 комнатами и залом, где шли репетиции, был хорошо знаком поэту. Здесь жил великий режиссер, руководивший театром, человек, которого Блок высоко ценил и о котором с благодарностью вспоминал среди итальянских галерей и музеев. Обращаясь к Станиславскому, он писал: «Вижу в вас художника, которому мало только красоты и только пользы, и по всему этому верю в ваш реализм». К сожалению, постановка этой пьесы не была осуществлена, но 200 ее репетиций на сцене Московского художественного театра значили больше, чем иные спектакли, вошедшие в репертуар. С Валерием Брюсовым Блока связывало многое. Оценки важнейших литературных произведений, но прежде всего принятие революции и стремление работать для нее. Блок неоднократно бывал у Валерия Яковлевича в доме 22 на Цветном бульваре. Центральная часть города связана с именем поэта Валерия Яковлевича Брюсова, 1873-1924 годы. Дом 14 на тихой и уютной улице Мархлевского, место его рождения. Двухэтажный особняк желтого цвета, построенный в стиле классицизма в начале XIX века, стоит в глубине двора за нарядной чугунной оградой. Столетний дуб напоминает о том времени, когда в скромной квартире в боковом флигеле родился будущий поэт. С 1878 по 1910 год он жил в доме 22 на Цветном бульваре, в ту пору еще не таком густом и тенистом. Бульвар был местом игр будущего поэта. В тесном дворе стояли маленькая табачная фабрика, принадлежавшая еще деду поэта, амбары и сараи. Учился Валерий Яковлевич в частной классической гимназии Креймана, Петровка 25, здание которой было построено Казаковым и сохраняется ныне как памятник архитектуры. В период жизни в доме на Цветном бульваре им были написаны первые книги стихов, шедевры «Это я», созданы сборники «Третья стража», «Городу и миру» и «Венок». Роман «Огненный ангел», сделаны многие переводы. Здесь у него бывали Александр Блок, Андрей Белый, Константин Бальмонт, Максимилиан Волошин. Как мы уже упоминали, в здании гостиницы «Метрополь» располагалось символистское издательство «Скорпион», которое выпускало свой альманах, а с 1904 года журнал «Весы». Брюсов был редактором этого журнала и на протяжении значительного времени работал в этом здании. Квартира-музей Брюсова находится за пределами Садового кольца на проспекте Мира в доме 30. Здание сейчас ремонтируется. Оно отмечено мемориальной доской. Брюсов любил Москву. В беседе с Гелеровским отмечал: «Мы без города жить не можем. Город для нас – все. Мы – люди города. Я люблю большие дома и узкие улицы города. В дни, когда не настала зима, а осень повеяла холодом. Пространство люблю площадей, стенами кругом огражденные, в час, когда еще нет фонарей, а затеплились звезды смущенные». 30 лет творческой жизни Александра Александровича Фадеева 1901-1956 годы связаны с советской литературой. В 20-е годы, еще юношей, он участвовал в партизанской борьбе с колчаковцами и японскими интервентами на Дальнем Востоке. По свидетельству соратников, в Фадеев принимал участие в выпуске партизанского вестника, вел дневник, читал на привале не только стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, но и отрывки из своих сочинений. Творческий дар Фадеева привлек внимание Лазо, члена военного совета Приморья. В феврале 1921 года конференция военных комиссаров, политработников и членов РКПБ Народно-революционной армии Дальневосточной Республики избрала Фадеева делегатом на 10-й съезд партии. С делегацией дальневосточников Александр Александрович приехал в Москву. В дни работы 10-го съезда он в числе 300 делегатов принимал участие в подавлении кронштадтского мятежа. Был тяжело ранен. Несколько месяцев он провел в госпитале. Раздумывая о пережитом, решил приступить к работе над романом эпопеи. Вспоминая через много лет свои первые литературные шаги, Фадеев отметил, что первое произведение, над которым он собирался работать, был роман «Последний из УДГ». «Я в силу своего творческого склада, — говорил писатель, — тяготею к такому роду творчества, которое требует больших обобщений, к большим синтетическим произведениям с большим количеством действующих сил». Реализовать задуманное Фадеев смог лишь после того, как приобрел определенный литературный опыт. Работа над «Последним из УДГ» продолжалась вплоть до 1940-х годов, однако роман так и не был окончен. Едва оправившись от ранения, Фадеев успешно выдержал экзамен в Горную академию. Еще не окончив ее, получил в 1924 году назначение в Кубано-Черноморский областком и стал кадровым партийным работником. Александр Александрович сыграл большую роль в деле становления советской литературы. В 1946-1954 годах являлся генеральным секретарем Союза писателей СССР. Его романы «Разгром» и «Молодая гвардия», удостоенные в 1946 году Государственной премии СССР, этапные произведения. В 1946 году «Молодая гвардия» вышла в свет отдельным изданием. Роман сразу же завоевал любовь читателей, его перевели на многие иностранные языки. Москва хранит память о знаменитом писателе. В доме 27/29 по улице Горького он провел последние годы 1948-1956. О чем напоминает мемориальная доска, укрепленная на фасаде. Имя Фадеева носит одна из улиц города, находящаяся неподалеку. Улица носит свое название с 1967 года. Образована она из бывшей 5-й Тверской, Ямской и Миусского переулка. Совсем недавно эту улицу и улицу Горького соединил сквер. На Миусской площади перед районным домом пионеров 25 января 1973 года состоялось открытие памятника Фадееву. Александр Фадеев принял участие в заседании Президиума Союза Советских Писателей, состоявшемся 15 ноября 1936 года на квартире Николая Алексеевича Островского. 1904-1936 годы, в доме 14 по улице Горького. Писатели обсуждали новый роман Николая Островского «Рожденные бури». Изучая многочисленные архивные материалы, беседуя с участниками гражданской войны, Островский напряженно работал над ним.